Увольнение – не выход. В этой главе предлагаю обсудить, почему переход из карьеры в бизнес – не всегда правильное решение. Давайте посмотрим на карьерную лестницу под другим углом. Не так, как это делают карьерные консультанты. Посмотрите на нее как инвестор. В каждой второй статье я говорю о том, что капитал делается за пределами биржи, за счет пользы обществу, преимущественно в бизнесе и на карьерной лестнице. В книжных магазинах с обложек на нас смотрят люди с пластиковой улыбкой и буквально кричат: «Перестань работать на дядю, открой свое дело, у тебя все получится, стоит только захотеть». Им вторят бизнес-гуру из YouTube, которые всеми силами романтизируют предпринимательство. Мол, это совсем другое. Драйв, веселье. Одним из первых это стал делать Роберт Киосаки. При всем уважении к автору, его вторая книга «Квадрант денежного потока» сбивает нас с толку. Там есть картинка, которая служит ее основой. Мы видим квадрант, в нем четыре области. R — работники, S — самозанятые специалисты, B — бизнесмены и инвесторы. Вместо категоризации автор выстраивает ненужную для нас иерархию. Складывается впечатление, что с точки зрения уровня развития самые недальновидные — это те, кто находится в квадранте R, а самые умные — это B и I, то есть бизнесмены и инвесторы. Перед нами классический пример когнитивной ошибки, называемый ментальный учет. На самом деле во всех квадрантах одинаковые деньги, и там и тут могут крутиться гигантские суммы. Работник нефтяной корпорации или топ-менеджер банка посмеется над картинкой и выдуманной иерархией. Самозанятый блогер с доходами в несколько миллионов рублей в месяц просто пожмет плечами. А именитые футболисты, тоже, между прочим, наемные работники, никогда в жизни не захотят поменяться местами с владельцами клубов. Киосаки предлагает срочно перепрыгивать в квадраты B и I, а я предлагаю подумать. Кубышке все равно, откуда деньги. Треть своего капитала я накопил за счет зарплаты. Да, это в основном был доход от своего же бизнеса, где я был либо основателем, либо миноритарным партнером. Были периоды, когда мы с партнерами не могли выплатить себе дивидендами ни копейки, зато зарплата исправно приходила на карточки. Сейчас я зарабатываю неплохие деньги как самозанятый, в первую очередь за счет рекламы, и основную часть этих средств направляю в кубышку. Моей кубышке все равно, откуда приходят деньги. Ей плевать, кто пополнил портфель — бизнесмен, работник, инвестор или самозанятый. Норма сбережений. Следующая мысль. У меня в окружении несколько десятков человек, живущих с капитала. Большинство из них сделали эти капиталы, продвигаясь по карьерной лестнице. В англоязычной тусовке ранних пенсионеров очень похожая картина. В статьях и интервью часто мелькает типичный портрет адепта движения FIRE — семья айтишников, муж и жена. Оба долгое время сидят или сидели на высоких окладах в большой корпорации, брали подработку, левачили, получали на двоих 15 тысяч долларов, но умудрялись жить на 5. А это по меркам США довольно скромная сумма. Самое важное в накоплении капитала — норма сбережений, или разница между доходами и расходами. Формула простейшая. Я получаю N рублей, трачу в 2-3 раза меньше, излишки отправляю себе в будущее, и так много лет подряд. У меня, как у инвестора, возникает вопрос. Какая разница, за счет чего увеличивать уровень сбережений? С точки зрения достижения конечной цели, а моя цель, напомню, свобода, возможность в любой момент делать то, что мне нравится, а не то, что от меня требуют другие, разницы никакой. Топ-менеджер богаче ларечника. Но бизнес может увеличить наши доходы в 10 раз, говорят нам бизнес-гуру. Бывает и так. Но чаще мы становимся владельцами ларька, а значит, ларечниками. Доходы при этом те же, что были в найме. Но ради этой же суммы приходится работать по 12 часов в день без выходных. Зато свое, зато никакого дяди надо мной, кричит внутренняя обезьяна. И она, конечно, обманывает. Риск-доходность. Еще раз подчеркну, в этой главе мы смотрим на карьеру как инвесторы. Напомню, что в инвестировании есть связка риск-доходность. Эти два параметра всегда идут рука об руку. Хочешь высокую доходность — бери на себя дополнительную ответственность. Проблема в том, что начинающие предприниматели берут на себя колоссальную нагрузку, но не получают сопоставимого финансового результата. Рискну карьерой, теплым местом, окладом в 300 тысяч рублей, расшибусь в лепешку, но реализую мечту. Открою кафе, пункт выдачи заказов или кондитерскую. Чтобы что? Чтобы вынимать из бизнеса 50 тысяч? Карьера овчарки. Мой друг и коллега Сергей Смирнов как-то поделился со мной теорией волков и овец. Овца в этом случае наемный работник. Ей надо, чтобы ее привели на поляну, где есть трава, дали ей входящий поток звонков по рекламе или указали фронт работ. Копай от забора и до обеда. Есть волк, создатель бизнеса, предприниматель. Он чует добычу, может охотиться один, а может со стаей. Волк видит деньги там, где овца их в упор не замечает. Но есть и промежуточная роль — овчарка. Это топ-менеджер или управляющий. Тип людей, которые умеют брать ответственность не только за себя, но и за коллектив. Овчарка может стать волком, но часто не выживает в диких условиях. При этом у овчарки в миске еды всегда больше, чем у овцы. Путь овчарки — хороший пример того, как можно зарабатывать существенно больше, не беря на себя запредельную нагрузку и риски, как в бизнесе. И да, у овцы тоже есть шанс стать овчаркой. Сделать это проще, чем, например, открыть свое дело. Игра вторым номером. Я очень рекомендую всем карьеристам изучить природу риска. Можно начать с книги Нассима Талеба «Рискуя собственной шкурой». В ней автор пытается рассуждать о неопределенности с точки зрения морали и этики. Мол, тот, кто ставит свою шкуру на кон, достоин похвалы и вознаграждения. А те, кто не делает этого, вроде как плохие ребята. Прелесть в том, что овчарки выводят свои шкуры из игры, не нарушая при этом общепринятых норм этики и морали. Им нечего предъявить по сути. Они смещают ползунок риск-доходность в удобную для себя сторону. Чем рискует овчарка? Временем. Максимум — увольнением. Она берется за проекты вместе с волком. Если все получится, делит добычу на двоих в установленной пропорции. Если все пойдет наперекосяк, то деньги потеряет волк, основатель. Он же рискует и репутацией, и в случае серьезных проблем — свободой. Овчарка же отделается легким испугом, но денег в кубышке у нее от этого не убавится. Моя аудиокнига больше не про этику, а про деньги, про то, как становиться богатым и оставаться им. И сегодня я вижу, именно топ-менеджеры в мире денег занимают самую безопасную позицию, не нарушая при этом закон. Да, их не любят, критикуют в книгах и статьях, но ничего поделать с ними не могут. Как стать овчаркой? Я вижу несколько путей. Незаменимые. Первый мой любимый путь — стать незаменимым. Тут я чуть подробнее расскажу о своем первом бизнесе. В начале нулевых я устроился в рекламное агентство «Биплан». Оно, кстати, до сих пор существует. Компания была основана в 2001 году, но долго топталась на месте. Ребята делали какие-то простые сайты, в штате дизайнер, верстальщик и бухгалтер. Звезд с неба не хватали. Я откликнулся на вакансию, пришел на собеседование к директору и основателю и предложил свои навыки в продвижении в поисковых системах, SEO. Тогда в России было всего несколько сотен человек, которые хоть что-то понимали в этом направлении. Меня взяли в штат на смешную зарплату, что-то около 200-300 долларов по тем временам. Под меня набрали 2-3 проекта. Мы просто прошлись по клиентской базе, встретились с заказчиками и предложили новую услугу. Удалось продвинуть клиентов в топ-поисковиков, причем по самым конкурентным запросам. Клиенты были в восторге. Пошла молва, и заработало сарафанное радио. Выстроилась очередь из желающих купить наши услуги. Я собрал под себя команду помощников, пару рабочих рук и аналитика. Примерно через полгода основатель подошел ко мне и предложил долю в компании. Он понимал, либо я сейчас встану и уйду строить свое дело, либо, если сейчас поделиться, я останусь. Я, естественно, согласился. Это было правильное решение для обеих сторон. В середине нулевых агентство вошло в топ-10 по России. Это не мое мнение, так говорили независимые рейтинги тех лет. Мы были одними из первых партнеров Яндекса и постоянно выступали на конференциях. Потом я ушел, продал долю бывшему партнеру. Расстались мы с ним не очень красиво, но я до сих пор благодарен ему за опыт и честную сделку. В будущем я старался также щедро делиться со всеми своими младшими партнерами. Авантюристы. Есть и другой путь, путь авантюриста. У меня на YouTube-канале выходило интервью с Артемом Крумпаном, ранним пенсионером. Он родом из Латвии, живет в Португалии, до этого в Анголе. Весь капитал он сделал, работая в большой корпорации. Но это была не просто работа. Артем получил хорошее образование и начал с самых низов в нефтегазовой отрасли. Это была международная компания. Позвольте привести цитату. «Компании нужны были молодые солдаты для работы в таких прекрасных уголках планеты, как Нигерия, Экваториальная Гвинея и Ангола. Англичане туда не очень хотели на долгие вахты, а молодому и безбашенному мне это было только в кайф. Так я, глупый и красивый, оказался в Анголе. Я считаю этот путь одним из самых быстрых вариантов накопить капитал для молодых ребят. 40-летние старперы никогда не решатся на такую авантюру. Почему? У них ипотека, автокредит, двое детей и жена, которая ни за какие коврижки в Африку не полетит. Пока у вас ничего нет, это ваше преимущество. Вы можете брать на себя относительно небольшой риск, просто потому, что нечего терять. Для этого даже не обязательно перебираться в Африку. Беритесь за самые сложные задачи. Открывайте филиал в другом городе, стройте с нуля новый отдел, например, отдел продаж, или стройте внутри большой корпорации мини-стартап. Считается, что молодые ребята наивны и глупы, но именно эта наивность в таком контексте — их преимущество. На заре своей карьеры они должны вляпываться в истории. В худшем случае потеряют немного времени. На мой взгляд, это и есть идеальное соотношение риск-доходность. Суперспособности. Еще один вариант быстрой карьеры — отыскать у себя суперспособность и развивать ее. Например, моя — кратно увеличивать выручку в любом бизнесе. В 2, 3, 5 и даже 10 раз. Что это именно суперспособность, я понял не сразу. Только когда несколько раз подряд добился результата с помощью разных инструментов и в разных условиях. Примерно через 5 лет карьеры вы с высокой долей вероятности тоже обнаружите у себя сильную сторону. За такие умения вменяемые собственники будут вас щедро благодарить, двигать на самый верх, поручать сложные проекты, давать проценты с продаж, предлагать опцион или даже долю. Приведу несколько примеров суперспособностей. Построение отдела продаж с нуля. Умение собрать команду. Доступ к закрытым кругам, например, к властям структуры. Оптимизация издержек в компании. Грамотный пиар, позволяющий работать с негативом и репутацией. Для специалистов такого уровня конкуренции не существует. Они ее не замечают. Понятие «дефицит вакансий» им не знакомо. Их не трогают даже в кризисы. Собственник скорее откажется от собственной зарплаты, чем обидит человека с уникальной ценностью. Зная свою ключевую силу, вы можете легко построить для себя образовательный план и просто наслаивать все новые и новые умения. Например, я даже на пенсии продолжаю развивать свое умение. Это мой актив. Сейчас применяю его на друзьях, родственниках, на дочери, супруге, себе. Делаю это по инерции, на всякий случай. Но знаю, если что-то пойдет не так, это может стать моей страховкой. Как просить прибавку? В сети полно советов по карьере. Все они крутятся вокруг одних и тех же вещей. Как привлечь внимание к резюме и как себя вести на собеседовании. Это, конечно, важные вещи, но они не сделают вас богатым. Мало кто говорит, как именно расти вверх, по карьерной лестнице и по доходам. Ответ далее. Руководителю или основателю нет никакого дела, хорошими ли вы были вчера. Еще тогда вы работали за прежнюю зарплату и были с ней согласны. Работодатель уже все оплатил. Вы должны рассуждать как венчурный инвестор. Вы инвестиционный проект. Для компании вы делаете всего две вещи, за которые вас щедро оценят по заслугам. Увеличиваете выручку, либо снижаете издержки. В обоих случаях мы говорим про экономическую выгоду. Причем результат должен быть в разы выше ваших хотелок, как минимум в три раза. Почему? Треть идет на вашу оплату, треть — на налоги, оставшиеся в карман основателю или владельцу бизнеса. Шантаж не работает. На этом, кстати, спотыкается большое число топ-менеджеров, которые просят прибавку. Человек получал, скажем, 500 тысяч рублей, хочет 800, но не может объяснить, как он заработает для компании 2-3 миллиона или больше. Некоторые действуют еще хуже, через шантаж. Так их научили в интернете. Они приходят к работодателю и говорят: «В другой компании мне предложили больше», или «Я посмотрел вакансии и считаю, что вы меня недооцениваете». Это очень плохой ход. С террористами переговоров не ведут. Меня не раз шантажировали подобным способом. И я всегда защищался от таких горе-менеджеров. Как именно? Спокойно. Приходит человек и говорит: «Специалисты моего уровня стоят сейчас N». А я про себя думаю: «Поправочка, московский стоит N, а в регионах решат те же задачи вдвое дешевле». И вот у меня появляется филиал, куда я вывожу весь бэк-офис. Или фрилансер из маленького города, который делает ровно то же самое, но вдвое дешевле. Пару раз я даже соглашался с условиями ультиматума, а затем всегда вытеснял их конкуренцией, нанимал в отдел еще 2-3 голодных и злых ребят, и через несколько месяцев инициатор вылетал с места работы. Голодные съедали сытого. Как просить долю? Вы можете использовать тактику «Я инвестиционный проект», но вместо прибавки к зарплате получить процент с продаж, опцион или даже долю. Тактика называется «зарплата 0 рублей». Она сбивает с толку любого основателя бизнеса. Вы резко выделяетесь на фоне других кандидатов. Начинаете разговаривать с основателем на бизнес-языке. Предлагаете венчурную сделку, где оба партнера рискуют плюс-минус одинаково. Босс спрашивает: «Сколько вы стоите?» Вы отвечаете: 0 рублей, но если проект взлетит, то вы заплатите мне долей в бизнесе». И это очень сильно подкупает. Что для этого важно? Тут не надо быть смельчаком или супергероем. Нужна подушка безопасности на год жизни, а лучше на 2-3. Этот прием до сих пор работает безотказно. Я его применял несколько раз, и это еще одна причина для того, чтобы наращивать запас жира. Он вам пригодится, чтобы стать финансово толще. Почкование. Расскажу об еще одном способе выжать максимум из своей карьеры. Я называю его метод почкования. Один из моих бывших партнеров как-то сказал: «У кого клиенты, тот и папа». Если именно ваш отдел приводит клиентов в компанию, если заказчики общаются напрямую с вами, значит, управляете процессом тоже вы. Это нужно понимать. Если ваш босс не способен сложить 2 плюс 2, не готов щедро делиться, то рано или поздно он получит нож в спину. Вы вместе с командой встанете, уволитесь, заберете с собой часть клиентской базы и спокойно откроетесь под другой вывеской. Я наблюдал такую картину десятки раз. Каждое второе рекламное агентство появилось методом почкования. Туда же запишите рекрутинговые компании, юридические бюро, агентство недвижимости и так далее. Резюме не поможет. Что делать, если вы оказались в болоте? Если ваш босс — идиот? Если в компании никто не думает о развитии, а в коллективе одни зомби, змеи и жабы? В этом случае увольнение — единственный выход. Вы выходите на рынок труда. Первый шаг — резюме. Честно скажу, терпеть не могу их читать. 99% скопированы друг с друга. Они неинтересны работодателю. Да, мы, конечно, можем внести косметические изменения. В течение нескольких месяцев фиксировать личные достижения на предыдущих работах, вести дневник побед, переходить от формата «делал» к формату «сделал». Но сама по себе такая косметика вам мало что даст. Такой подход очень напоминает мне поведение людей на сайтах знакомств. Да, косметика позволяет пройти первичный отсев, но не более. Красивые фотографии и грамотное описание не спасут на свидании. как выделяться на фоне большинства кандидатов. Вместо резюме написать коммерческое предложение под конкретного работодателя, рассылать его не веером, а в конкретные компании нужным людям. Ошибки на собеседовании. Допустим, пройден первичный отсев, кандидат отправляется на свидание к рекрутеру. Это уже более важный этап. Тут-то он и допускает типовую ошибку, начинает говорить только о себе, вместо того, чтобы говорить о компании. Пробуйте рвать шаблон. На встрече вы говорите: «Зачем мне рассказывать о прошлом? Давайте я расскажу, как буду работать у вас и решать ваши проблемы». Так вообще никто не делает. Чаще всего люди ищут работу в панике, приходят неподготовленными, без плана, и, следовательно, не могут объяснить, чем будут полезны компании. Как продать себя дороже? Далее процесс соблазнения можно свести к определенному алгоритму. Шаг первый — завоевываем доверие. Здесь можно прийти и сходу рассказать, что вы узнали о компании. Это подкупает. Шаг второй — открытость. Беседуете с рекрутером, рассказываете про себя, семью, какие-то свои цели, мечтания, стремления. Тут у вас появляется с ним личное доверие. Шаг третий — демонстрация пользы. Говорите о своих навыках, о том, как они могут быть полезны этой компании. Например, я могу на этой позиции проделать вот такую работу. Как? В прошлой компании я сделал вот так, и результат был вот такой. Здесь есть маленькая хитрость. Вы говорите как бы о прошлых достижениях, но в контексте будущего, про новое место работы. То есть рассуждаете, как выиграет от найма новый работодатель. И теперь самый сильный ход. Задайте рекрутеру вопрос. Как вы считаете, все, что я сейчас описал, может быть полезно вашей компании? Тут рекрутер обычно начинает мяться. Он вынужден поделиться с вами тем, в чем он действительно сомневается. Обычно это несоответствие зарплаты и уровня ваших навыков. Здесь наступает кульминация, момент, когда вы устраняете сомнения. Объясняете, почему стоите дороже других. Вместо оправданий — встречные вопросы. Сколько кандидатов до меня пришли сюда подготовленными? Сколько из них узнали о компании заранее, до собеседования? Сколько из них смогли рассказать, чем будут вам полезны, лично вам? Скорее всего, ни одного. Именно поэтому я стою дороже других кандидатов. А теперь вишенка на торте. Вы включаете ФОМО — страх упущенной выгоды. Говорите рекрутеру, сколько у него есть времени на принятие решения, так как вы идете на следующее собеседование, и просите его как можно скорее провести встречу непосредственно с руководителем. И уже с ним выстраиваете беседу по всем правилам, представленным ранее.